Паддингтон спасает положение. «Кто бы мог подумать, — проговорила миссис Браун, бросив на мужа недовольный взгляд, — что мы так быстро сумеем заблудиться. Всего-то и пробыли во Франции несколько часов. А ты уверен, что не знаешь, где мы, Паддингтон? — в сотый раз спросил мистер Браун. Медвежонок грустно покачал головой. «Мы, наверное, случайно не туда свернули», — предположил он. Брауны уныло переглянулись. Начался их первый день во Франции очень весело и приятно. Вокруг было столько всего нового и интересного, что время летело как на крыльях, особенно для Паддингтона. Ему ведь надо было успевать следить за маршрутом, а для этого приходилось водить лапой по карте и записывать все впечатления в дневник. Пока дорога шла по побережью, им то и дело попадались маленькие городки. И Паддингтон во все глаза смотрел на машины непрерывным потоком, мчавшиеся по неправильной стороне улицы, и на людей, сидевших за столиками, которые стояли прямо на тротуаре перед входом в каждое кафе. Примечание переводчика. Насчет неправильной стороны улицы не прав как раз Паддингтон. Во Франции ездят как положено по правой стороне улицы. Это в Англии движение левостороннее, и даже машины для англичан делают специальные, с правым рулем. Ничего не попишешь, традиция. А между городами на долгие мили тянулись поля и перелески, и дорога, прямая как стрела, была обсажена тополями. Примечание переводчика. В Англии прямых сельских дорог практически не бывает. Они петляют и извиваются, точно норовят схватить самих себя за хвост. Англичане объясняют это так. Появились дороги в давние времена, когда Англия еще находилась под властью Рима, и все прямые дороги проложили римляне. Надо думать, те самые дороги, про которые и у нас говорят – все дороги ведут в Рим, а все кривые – коровы, а коров было куда больше, чем римлян. На самом же деле дороги просто проходили по границам земельных владений. Границы успели много раз поменяться, а дороги остались. Конец примечания. Время от времени на пути попадались крошечные деревушки, где по улицам деловито шагали мужчины в синих комбинезонах и сновали женщины с длинными батонами в руках. Примечание переводчика. Такие батоны теперь и у нас продают. Называются они французскими. Потому и называются, что придумали их не где-нибудь, а во Франции. А самое замечательное, что время от времени, когда машина огибала поворот, вдалеке вдруг вспыхивала на миг голубая гладь моря, и слышался приглушенный шорох волн, разбивающихся о берег. Но вот они въехали в Британь. Местность стала куда более дикой, а главное, дела сразу же пошли куда менее гладко. Началось все с того, что широкая асфальтированная дорога вдруг превратилась в узенький проселок, усыпанный битым камнем. Потом от проселка остались лишь две неприметные колеи. Наконец, посреди какого-то пустыря исчезли и они, а в довершение всего у автомобиля лопнуло заднее колесо. Паддингтон, как ответственный за маршрут, расстроился сильнее других и озадаченно уткнулся носом в карту. Остальные уныло сгрудились вокруг. «Как называлась последняя деревня, через которую мы проезжали, Паддингтон?» — допытывался мистер Браун. «Там мы, наверное, избились с дороги». «Кажется, Гравильон», — припомнил медвежонок. «Только ее почему-то нет ни на одной карте». «Гравильон», — повторил мистер Браун. «Занятно. Кажется, я тоже видел такую надпись. Так на карте ее точно нет». Он наклонился и уставился в карту, а Паддингтон в последней надежде принялся рассматривать кухонное полотенце. «Вот это да!» — вдруг воскликнул Джонатан, захлопывая словарь. «Теперь понятно, почему этого Гравильона нет на карте. Это никакая не деревня, а дорожный знак означает «Осторожно, щебенка!» «Что?» — негодующе воскликнул Паддингтон. «Осторожно, щебенка!» «Вот почему там повсюду камни валялись», — догадалась Джуди. «Они, наверное, просто ремонтируют дорогу». Миссис Бёрд возмущенно фыркнула. «Гравильон, напишут тоже», — пробурчала она. «И как тут бедному медведю не запутаться? Мы еще легко отделались, могли и вовсе в море свалиться». Миссис Бёрд никак не могла понять, почему эти непутевые иностранцы не говорят и не пишут на простом и понятном английском языке. «Ну что ж», — подвел итог мистер Браун, «куда мы попали, мы так и не выяснили. Зато выяснили, куда мы не попали». Он поглядел на груду вещей в багажнике, под которыми лежало запасное колесо. «Машину все равно придется разгружать», — заключил он. «Так что я предлагаю использовать время с толком. И пока я вожусь с починкой, устроить пикник». Миссис Браун и миссис Бёрд, которые уже предвкушали долгожданный отдых и чинный обед в уютной гостинице, явно не слишком обрадовались этому предложению. Зато Джонатан, Джуди и Паддингтон дружно захлопали в ладоши, причем Паддингтон громче всех. Он любил пикники, но в последнее время их почему-то устраивали очень редко. «Хорошо, что я догадалась захватить еды», — сказала миссис Бёрд, открывая свой саквояж и принимаясь вытаскивать из него банки и кульки, за которыми последовали буханка хлеба, ножи и вилки. «Я как чувствовала, что все это может нам понадобиться». «Вот что», — сказал мистер Браун, — «давайте-ка устроим конкурс. Тот, кто приготовит самое вкусное блюдо, получит приз». Мистер Браун очень любил устраивать всякие конкурсы и состязания. Они, по его представлениям, были занятием безобидным и успешно отвлекали от чего похуже. «Ура!» — тут же поддержал его Джонатан. «Тогда давайте разведем костер». «Я могу пойти набрать хвороста», — вызвался Паддингтон, махнув лапой в сторону лесочка на вершине ближайшего холма. «Медведи хорошо умеют собирать хворост». И, подхватив свой чемодан, он деловито зашагал прочь. «Только не уходи далеко», — крикнула ему вдогонку миссис Браун. «Не хватало, чтобы еще и ты потерялся». Но Паддингтон этого уже не расслышал. Он искренне считал себя виноватым в том, что они заблудились, и хотел хоть отчасти загладить вину, набрав побольше хвороста. Не теряя времени даром, он начал взбираться на холм –